Именно потопление Великой Атлантиды является наиболее интересным. Это тот катаклизм, о котором древние рекорды, как, например, в книге Еноха, говорят, края Земли разверзлись, и вокруг которого было построено столько легенд и аллегорий о Вайвасвате, Ксисутре, Ное, Девкалионе и всех прочих спасенных избранниках. Предания, не принимая в соображение разницу между сидеральными, космическими и геологическими феноменами, безразлично называют оба потопами. Однако существует огромное различие. Катаклизм, разрушивший огромный материк, наибольшим остатком которого является сейчас Австралия, произошел в силу подземных судорог и разверзания дна океана. Тот же, который положил конец его преемнику четвертому материку, произошел из-за последовательного нарушения во вращении оси. Оно началось во время начала третичного периода и, продолжаясь на протяжении долгих веков, последовательно унесло последний след Атлантиды, исключая, может быть, Цейлона и малой части того, что входит сейчас в Африку. Катаклизм этот изменил поверхность земного шара. И не осталось и следа воспоминаний о ее цветущих материках и островах, о ее цивилизации и науках в летописях истории, исключая сокровенные рекорды Востока. Станция 11.61, стих 43. Цивилизация и уничтожение четвертой и пятой расы. 43. Лемура Атланты строили города и распространяли цивилизацию. Начальная стадия антропоморфизма. 44. Статуи свидетельствуют о размерах лемура Атлантов. 45. Лемурия уничтожена огнем, Атлантида – водою. Наводнение. 46. Уничтожение четвертой расы и последних допотопных чудовищных животных. 43. Они, лемурийцы, построили огромные города. Из редких почв и металла строили они, из огней изверженных, примечание «лава», из белого камня гор, примечание «мрамор», и черного камня, примечание «подземных огней», высекали они свои собственные изображения по размеру и подобию своему и поклонялись им. Ввиду того, что история первых двух человеческих рас, последних лемурийцев и первой расы будущих атлантов, продолжается, мы должны, начиная от этой главы, соединить их в одну и некоторое время говорить о них коллективно. Здесь будут упомянуты и божественные династии, которые по традициям египтян, халдеев, греков и прочих предшествовали их человеческим царям. Современные индусы еще и по сейчас верят в них, и они перечислены в их священных книгах, но о них мы будем говорить в соответствующем месте. Теперь же остается показать, что наши современные геологи вынуждены допустить возможность доказательств существования потопленных материков, но признать существование таких материков одно и совершенно другое, допустить, что в течение ранних геологических периодов они были населены людьми и цивилизованными народами, не только дикарями палеолита, которые под руководством своих божественных правителей сооружали обширные города, насаждали искусство и науки и знали в совершенстве астрономию, архитектуру и математику. Первоначальная цивилизация лемурийцев не последовала, как и можно предполагать, немедленно вслед за их физиологическим превращением. Между окончательной физиологической эволюцией и первым построенным городом протекли многие сотни тысячелетий. Тем не менее мы видим, что лемурийцы в своей шестой субрасе строят свои первые скалообразные города из камня и лавы. Один из таких обширных городов примитивного вида был построен всецело из лавы, около 30 миль к западу от того места, где остров Пасхи простирается теперь узкой полосой бесплодной почвы. Впоследствии город этот был совершенно разрушен целым рядом вулканических извержений. Древнейшие останки развалин циклопических сооружений все были произведением последних субрас лемурийцев, и потому оккультист не выражает удивления, узнав, что каменные останки, найденные капитаном Куком на небольшом куске земли, называемом островом Пасхи, были очень похожи на стены храма Пачакамак или же на развалины Тиахуанако в Перу. Примечание: Роберт Браун, «Страны мира», том 4, страница 43. Также, что они были циклопического характера. Однако, первые большие города были построены в той части материка, которая ныне известна как остров Мадагаскар. В те дни, как и ныне, существовали цивилизованные народы и дикари. Эволюция закончила свою работу усовершенствования среди первых, а карма – свою разрушительную работу среди последних. Австралийцы и подобные им племена являются потомками тех, кто вместо того, чтобы усиливать искру, брошенную в них пламенами, потушили ее длинным рядом поколений, предавшихся животным страстям. Тогда как арийские народы могли проследить свое происхождение через атлантов от более духовных рас лемурийцев, в которых воплощались сами сыны мудрости. С пришествием божественных династий заложено было начало первым цивилизациям, и тогда как в некоторых областях Земли часть человечества предпочитала вести жизнь номадную и патриархальную, в других же дикарь едва начинал учиться сооружать очаг для огня и защищать себя от стихий, его братья, более благоприятствуемые, нежели он, в силу своей кармы и с помощью божественного разума, одушевлявшего их, строили города и занимались искусствами и науками. Тем не менее, в то время как их братья-пастухи пользовались по праву рождения чудесными силами, строители, несмотря на цивилизацию, могли теперь овладеть своими силами лишь постепенно. Даже те, которыми они овладевали, обычно употреблялись ими для покорения физических сил природы и для своекорыстных и нечистых целей. Цивилизация всегда развивала физическую и интеллектуальную сторону за счет психической и духовной. Овладение и управление своей собственной психической природой, которую безумцы ныне соединяют со сверхъестественным, были среди раннего человечества свойствами врожденными и такими же естественными, как хождение и мышление. Постепенно человечество уменьшилось в своем росте, ибо даже до настоящего пришествия четвертой или расы атлантов большинство человечества впало в растление и грех, за исключением лишь иерархии избранных, последователей и учеников сынов воли и йоги, названных позднее сынами огненного тумана.